камень. Выписавшись из больницы, Люин не предполагала, что вскоре вернется туда. Но в хранилище досье она прочла кое-что о докторе Рейне, об одном эпизоде из его жизни, о котором он ей не рассказывал. И она решила его об этом расспросить. Через 2 дня после выписки она снова вошла в больницу. Эпизод, о котором она хотела поговорить с доктором, взволновал ее не только потому, что из-за этого Рейни стал врачом, но и потому, что это было связано с Гансом Слоуном. На самом деле, тот случай связал их между собой. Именно из-за этого Рейни связал свою судьбу с неврологией и оказался в итоге лечащим врачом Люинь. Именно тогда Рейни познакомился с Гансом. Между ними возникла дружба и взаимное доверие, и Рейни был удостоен привилегии пользования хранилищем досье. Именно из-за этого Ганс поручил Рейни лечение внучке, а Рейни дал Люинь разрешение, благодаря которому она смогла воспользоваться хранилищем досье. То есть все зависело от того случая. И оказалось, что тогда произошла ошибка. Люинь решила, что над этим стоит поразмышлять. Чья же это была ошибка, она не могла понять. Четких фактов, указывающих на злоумышленника, не было, но Рейни был причинен вред, и он много что потерял. Люинь прочла досье Рейни. В юности он обучался в лабораториях нескольких марсианских систем и мастерских. От машинного центра до мастерской классической философии. И в итоге в 18 лет избрал для себя в качестве специальности биомиметическую инженерию, а в 20 лет начал работать в производственной лаборатории Центра биомиметической инженерии, где изучал животных и машины, их строение и способы передвижения. На 3-й год после прихода Рейни в лабораторию случилась авария. Во время испытаний взорвалась биомиметическая машина на горных разработках. Жертв и пострадавших не было, но оборудованию был нанесен серьезный ущерб. Участники расследования очень медленно изучали обгоревшие фрагменты машины и, наконец, определили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в сенсорной подсистеме. Изучение фрагментов было делом нелегким, поскольку из-за сильнейшего пожара многие компоненты машины расплавились, и точную причину поломки, ошибку в проектировании, заводской брак или халатность во время сборки, установить не удалось. Как это всегда бывало после любой крупной аварии, невзирая на всю неуверенность экспертов, проводивших расследование, была организована комиссия для поиска виновных. На протяжении 3 дней были произведены подробнейшие допросы десятков сотрудников на всех уровнях системы. Затем еще 3 дня шло обсуждение в Совете между членами комиссии по расследованию и консулом, после чего было обнародовано окончательное решение. Наказан должен был быть только Рейни. «Как же они определили, что виноваты вы?» — спросила Люинь. «Они этого определить не могли». «Тогда почему наказали вас?» «Кого-то всегда надо наказать после аварии». Рейни положил на стол скульптурный нож. Он говорил спокойно, без эмоций. Со времени той аварии прошло больше 10 лет, и он не ожидал, что кто-то снова заговорит с ним об этом. Он видел выражение лица Люинь. В ее глазах светилась искренняя забота. Она действительно не понимала, за что его наказали. Это тронуло Рейни. Когда-то многие спрашивали его о случившемся. Одни из жалости, другие из вежливости. Но очень немногие по-настоящему задумывались о том положении, в котором он оказался. «Наказать должны были только виновного», — настойчиво проговорила Люинь. «Как кого-то просто могли выбрать козлом отпущения?» «Дело в том, что при таком масштабе повреждений невозможно было определить точную причину поломки». «Я прочла объяснительную записку, черновик, который вы написали для себя. Там вы приводите убедительные причины того, что дизайн машины не мог стать причиной аварии». «Да, кажется, я что-то такое писал». «Тогда почему же вы не предоставили своему руководству эту записку?» Рейни помолчал, припоминая события тех тяжелых дней. «Позволь, я объясню тебе это путем простых подсчетов. В то время крайне важно было, чтобы было произведено какое-то наказание. Но вопрос был в том, сколько человек будут наказаны. Если проблема была связана с дизайном, тогда единственным наказанным должен был стать я. А вот если поломка была вызвана заводским браком, тогда наказали бы гораздо больше людей». Рейни был разработчиком компонента машины, из-за поломки которого, как полагали, случилась авария. Речь шла о ключевом датчике горнодобывающей машины. В день собрания комиссии руководители обеих систем, участвовавших в горных разработках, с мрачным видом сидели за столом. Председательствовали на этом собрании законодатели. Сбоку, за отдельным длинным столом, сидели наблюдатели. На стенах зала воспроизводили видеозаписи процесса производства машины, а в углу стоял ее прототип. До начала собрания все ходили вокруг этого прототипа и были похожи на охотников, кружащих около зверя, посаженного в клетку. Рейни сидел в заднем ряду на галерее. Все слушали отчеты представителей комиссии по расследованию. Звучали результаты анализов, краткие сообщения, а у Рейни всколыхнулась старая детская привычка. Слова и фразы начали собираться в его сердце, будто детали конструктора. На Марсе крайне серьезно подходили к вопросам об ответственности конкретных людей. После каждых неудачных испытаний, аварии или несчастного случая проводили исчерпывающие расследования. Рейни давно пытался понять значение этой одержимой принципиальности. Она проистекала не только из строжайших требований к производственному процессу, но и из того, как работала вся марсианская система. А марсианская система была одновременно и властью, и предприятием, и выживание каждого зависело от ее стабильной работы. Обеспечение безупречного качества было жизненно важным для достижения этой цели. Однако в производственной команде, монополизированной системой, не существовало потребителей, выбирающих тот или иной продукт. Не было соперников для честной конкуренции, поэтому было бы легко и просто снижать качество и прикрывать халатность и ошибки, если бы не существовало мощной и жесткой системы отчетности. В связи с крайней ограниченностью природных ресурсов на Марсе, для обеспечения эффективности производства мастерские конкурировали за финансирование только на этапе планирования. Как только проект получал финансирование, он запускался в производство, а за все результаты целиком и полностью отвечали производители. Суть того, что любая из марсианских систем была эквивалентом целой отрасли промышленности, имела два следствия. С одной стороны, система и любая мастерская в составе системы были склонны защищать своих сотрудников. С другой стороны, система, представлявшая всех и каждого из граждан, должна была строго следить за неукоснительным и справедливым соблюдением законов. Поэтому система рассматривала любого руководителя высшего звена в двух ипостасях — внутренней и внешней. Руководитель был лидером и следователем, защитником и наказующим. Даже при наличии системы безопасности эта двойственность сохранялась. Подотчетность. Ключевую роль играла подотчетность. Если кто-то был подотчетен только своей команде, то нужно было всего-навсего оптимизировать будущее производство. Но если кто-то был подотчетен перед кем-то вне команды, перед всеми гражданами Марса, тогда возникала необходимость разбираться с ответственными людьми, невзирая на последствия. В то время, когда случилась та авария, обвинение руководителей в халатности, наказание за небрежность всех до самого конца в производственной цепочке привели бы к потере многих ценных кадров, а это стало бы губительно для самого проекта. А руководитель проекта был самым авторитетным экспертом в этой области. Подотчетность. И внутри, и снаружи. Сидя на последнем ряду галереи, Рейни размышлял о тонкостях употребления этого слова. один из членов комиссии попросил его встать и задал ему вопрос. Глубоко задумавшийся Рейни расслышал не весь вопрос, а только последние слова. «Вы считаете, что за случившееся именно вы несете ответственность?» «Ответственность?» — почти инстинктивно переспросил Рейни. «Какую именно ответственность?» Член комиссии задал еще несколько вопросов, озвучил несколько выводов, но Рейни снова расслышал только последние слова. «На вашем менеджере лежит ответственность. Он обязан с вами обращаться, как подобает». «Какая ответственность?» — снова переспросил Рейни. «Речь шла об ответственности за сохранение целостности системы или за сохранение ее стабильности?» Одна фраза наслаивалась на другую. Все вместе они образовывали твердыню. А Рейни не знал, куда именно и как положить свою стальную балку. Двойственные значения разрывали смысл слова «ответственность» на части. Если Рейни ставил балку вертикально или укладывал плашмя, получались диаметрально противоположные результаты. Он растерялся, как ребенок, держащий в руке деталь конструктора и пытающийся понять, как с ней поступить. На него никто не обращал внимания. Продолжалось обсуждение и принятие решений. На стенах сменяли друг друга цифры и диаграммы. Члены комиссии, инженеры и законодатели перешептывались и дискутировали с самым серьезным видом. Рейни их внимательно разглядывал, но словно бы издалека. Их волосы и бороды расплывались, превращаясь в бесформенные пятна. А у него было предчувствие, что вот-вот огласят приговор. Два дня спустя консул Марса Ганс Слоун лично посетил Рейни. Он не успел сказать ни слова, а Рейни уже все понял. Ганс прицепил к мешковатой серой рубашке Рейни медаль за доблесть, которой его наградили в молодости, и сказал, что хочет выразить благодарность и сожаление. На медали были выгравированы такие слова: «За защиту Родины». Там не было написано «За защиту правды». Вот так был наказан Рейни. В итоге комиссия по расследованию сделала вывод, что причиной аварии стала ошибка в дизайне машины, и вследствие этого наказанию подверглось минимальное число работников. Это было критически важное время в истории Марса, когда в добыче сырья на вес золота была каждая пара рук, и только руководитель проекта мог напрямую способствовать его осуществлению. Рейни был уверен в том, что спроектированная им деталь была совершенно исправна, но спорить с решением комиссии не стал. Действительно ли в его дизайне крылась какая-то ошибка? Не это было самое главное. Самой главной была подотчетность. Пожар превратил все подсказки в конструкции машины в ком расплавленного и остывшего металла. Но при этом совету все равно нужно было принять решение. И совет избрал ответственность ради сохранения стабильности системы, ради защиты людей, необходимых для великой цели, для продолжения работы производства, от которого зависело выживание. Рейни был не дурак. Он прекрасно понимал, что необходимо властям. Ганс, сидевший напротив Рейни, опустил глаза и вздохнул. Рейни, глядя на старика, вдруг ощутил прилив сочувствия. Он видел, что Ганс не желал такого исхода, но пришел повидаться с Рейни лично и подарить ему медаль, заработанную с риском для жизни. Поскольку часть наказания для Рейни заключалась в том, что его уволили из инженерной лаборатории, Ганс спросил у него, в какой мастерской он хотел бы поработать. Рейни догадался, что таким образом Ганс хочет перед ним извиниться. Поскольку старый друг Рейни работал неврологом в первой больнице района Салило, он решил попробовать поработать там, переключиться с проблем передвижения машин на проблемы передвижения людей. Он не злился. В любом случае, в сложной структуре пересекающихся друг с другом балок некуда было пристроить обиду. Время от времени Рейни чувствовал себя одиноким и покинутым, как в детстве на игровой площадке, зарослях высоченных аттракционов, которые в отсутствие людей пугали его. Пустота не была для него необычна, заросли тоже. Покинутость он ощущал только тогда, когда его личная пустота встречалась с зарослями системы. На самом деле, Рейни по большому счету было безразлично, на какую работу его определят. Он устал от гнетущей обстановки в инженерной лаборатории и думал, что было бы неплохо устроиться в другое место, где было бы больше времени для чтения и писательства. Его деятельность в больнице протекала без особых эксцессов. Иногда туда заглядывал Ганс. Постепенно они стали друзьями. Рейни сказал ему, что хотел бы писать исторические книги, и Ганс предоставил ему доступ к хранилищу досье. «Вы чувствуете себя неудачником?» — спросила Люинь. Рейни улыбнулся. «Чтобы испытать такое чувство, нужно испытать провал в том, чем ты хотел заниматься, или в том, что тебе было бы по плечу. Кусок железа, не вставленный в стальной каркас нового здания, не будет ощущать себя неудачником, а вот у куска камня будут иные ощущения». Он взял со стола маленький кусочек желтого песчаника. «Не каждый хочет быть частью стального каркаса», — сказал Рейни. «Я предпочитаю резьбу по камню». Люинь взяла шершавый камешек неправильной формы и стала его разглядывать. Она села к столу и подперла подбородок одной рукой. Посмотрела на камень, перевела взгляд на Рейни. Она была готова что-то сказать, но промолчала. Из угла за ними наблюдал вырезанный из песчаника лев. Через час Люинь открыла дверь помещения для репетиции. Она оказалась внутри большого заброшенного склада. Вдоль стен высились черные стальные стеллажи. Пол был вымощен безликими серыми плитками. В одном углу расположилась сцена, помост, изготовленный из оторванных от стен стеллажей. Прожектора освещали сцену, казавшуюся очень маленькой, оттуда, где стояла Люинь. Несколько человек репетировали реплики на сцене, другие чем-то занимались внизу. С высокого стеллажа за сценой свисал задник, на котором был изображен карикатурный дворец и трон. Двое актеров репетировали сцену из спектакля. Они произносили слова то громче, то тише, то быстрее, то медленнее. Их голоса по спирали взмывали в воздух, и к ним примешивались рабочие шумы. И все эти звуки эхом разлетались по пустому складу. Люинь медленно пошла к сцене. Ее тень потянулась за ней длинным узким шлейфом. Ее встретил улыбкой Леон, спешивший туда, где был сложен реквизит. Леон был во фраке и держал в руках здоровенную картонную коробку. У него на лбу выступили капельки испарины. Во фраке, так не сочетавшемся с торчавшими из коробки инструментами и самыми разными предметами, Леон походил на элегантного герцога, неведомо почему-то решившего предаться простым радостям физического труда. «Ты только что пришла?» — спросил Мира, сидевший перед краем сцены. «Опаздываешь!» Мира, словно торговец на базаре, расстелил перед собой коричневую ткань, на которой разложил осколки разноцветного стекла. Он был в театральном костюме, но в данный момент его присутствие на сцене не требовалось, поэтому он сидел, подперев подбородок рукой, рассеянно наблюдал за репетицией и время от времени о чем-то перешептывался с рабочим сцены, сидевшим рядом с ним. «Ты все-таки смогла прийти!» — воскликнул занявший должность директора Сорин и бросился навстречу Люинь. «Давай я тебе тут все покажу!» Они расцеловались. Расспросив Люинь о том, как идет ее выздоровление, Сорин указал на хор, стоящий на арьер-сцене, и показал Люинь, где нужно встать ей. Примечание. Арьер-сцена. Задняя часть сцены. Конец примечания. Он взволнованно и зорко следил за всем происходящим. Переговорив с Люинь, он бросился к Кингсли, который отвечал за освещение. Люинь обвела взглядом сцену. Хор двумя отдельными дугами стоял на арьер-сцене и как бы окружал ведущих актеров. Хористы в одной группе были в белых балахонах, а в другой — в черных. Они походили на два войска ангелов, наблюдавших за миром. В центре левой группы хористов, в белых балахонах, выделялся высокорослый Анка. Держа в руках листки с текстом, он кивнул Люинь. В полумраке сцены ярко сияли его глаза. Люинь, немного волнуясь, направилась к указанному Сорином месту. Это была ее первая репетиция. Около лестницы, слева от сцены, стояла Анита и ждала своего выхода, держа в руках большой свернутый в рулон матрас. Она улыбнулась Люинь и вопросительно глянула на ее лодыжку. Люинь кивнула. «У меня все в порядке». Замысловатая прическа Аниты и толстый слой сценического грима подсказали Люинь, что ее подруга играет роль богатой дамы, привыкшей к тому, чтобы ей все повиновались. «Там жуть», — сказала Анита, кивком указав на сцену, и усмехнулась. «А что происходит? Все придумывают реплики на ходу. Разве нет сценария?» «Сценарий есть, но его столько раз переписывали, что никто не знает, какой вариант последний». «А ты кого играешь?» «Адвоката. Подходящий для меня, да?» Анита специализировалась в юриспруденции. Люинь, понимающе кивнула и указала на матрас в руках подруги. «А это что?» «Это труп», — рассмеялась Анита. Люинь немного испугалась и хотела попросить Аниту объяснить, но та прижала палец к губам и дала Люинь понять, что ей пора на сцену. Она поднялась по лесенке, пошатываясь от веса матраса, но при этом ступая решительно. Люинь взошла на сцену следом за Анитой, прошла туда, где расположился хор, и встала рядом с Анкой. Тот взял листки с текстом так, чтобы Люинь было видно. Она обнаружила, что Анка был прав. Слова для хора вправду оказались очень простыми. Чаще всего нужно было произносить одну единственную строчку: «О, это чудесно, чудесно». На листках бумаги эти слова то и дело повторялись. Однако имелись здесь и ноты, обозначавшие различия в акцентировании и высоте звуков. Имелись также строчки для солистов. Люинь посмотрела на Анку, вздернула брови и улыбнулась. Они одновременно перевели взгляд на середину сцены. Анита только что начала свой монолог. Судя по всему, она была вдовой, оплакивающей смерть своего супруга. Анита развернула матрас. Внутри него оказался манекен с кустистыми бровями и черной бородой. У Аниты был безутешный вид. Она жаловалась на то, как тяжело ей живется. Появился другой актер, и после пары строчек диалога лицо Аниты озарилось улыбкой. Она захлопала в ладоши и пошла по кругу. «О, это чудесно, чудесно!» — пропел Анка и весь хор в белых балахонах. Мало-помалу Люинь погрузилась в историю, разыгрываемую на сцене, и сюжет обрел черты реальности, а весь остальной мир забылся. Поскольку Люинь видела пьесу впервые, ей очень понравились некоторые шутки, и несколько раз она едва удержалась от смеха. Иногда ей хотелось воскликнуть: «О, это чудесно, чудесно!», не глядя в текст. Стоящий на противоположной стороне сцены хор в черных балахонах чаще всего пел «Ах, как великолепно» в ответ на различные реплики. Две группы певцов сплетали отдаленную гармонию и создавали контраст. Сюжет постепенно развивался и плавно переходил от фарса к реализму. Сначала Люинь приходилось сдерживать смех, но мало-помалу смеяться ей совсем расхотелось. Она ощущала за репликами актеров горечь, и в ее сердце все сильнее проникало чувство обреченности. Когда репетиция закончилась, Люинь подбежала к краю сцены и спросила у остальных: «Что означает эта концовка?» Чанья, стоявшая к Люинь ближе всех, негромко ответила: «У меня не вышло рассказать тебе об этом в тот день. Рунге обнаружил кое-что интересное». Что же он обнаружил? Он прочел кое-какие дневниковые записи своей матери, а она была одним из архивистов дипломатических документов. Она отвечала за введение записей переговоров с Землей. Рунги обнаружил, что 3 года спустя, когда Марс пытался приобрести с Земли метан и ацетилен, переговоры на несколько месяцев прекратились. Земляне были озабочены тем, что это какая-то уловка со стороны Марса, что взрывоопасные материалы могут быть взорваны в процессе доставки, и это будет использовано для неожиданной атаки. С января до июня в переговорах не было никакого прогресса. Но затем произошло сразу несколько драматических событий. 12 июля все учащиеся из группы «Меркурий» отправились в Северную Америку на каникулы. 18 июля в переговорах было достигнуто окончательное соглашение. Он был подписан. 1 августа Марс принял партию метана и ацетилена, и доставка отправилась сюда. 10 августа все мы, находившиеся на Земле, возвратились в свои временные жилища. Мы понятия не имели о том, что происходило в то время. Но неужели тебе кажется, что эта последовательность событий — простое совпадение? «Значит...» — пробормотала Люинь. «Рунге сделал вывод, что все мы были заложниками? Гарантии мирной и безопасной доставки этого груза?» Чанья кивнула. Люинь еле слышно пробормотала. «Если следовать этой логике, то на протяжении 5 лет мы на Земле были заложниками ради того, чтобы продолжалась торговля между планетами. А идея обучения на Земле была всего-навсего прикрытием». Чанья взяла ее за руку. «Я понимаю, что тебе не хочется этого слышать, но если наше предположение верно, то твой дедушка включил тебя в состав группы «Меркурий» не из-за гибели твоих родителей, а потому что ты — внучка консула. То, что ты была с нами, успокаивало других родителей, чтобы они не видели, как это все рискованно». «Рискованно». Люинь окончательно растерялась. «Ты хочешь сказать, что цель была в том, чтобы я рисковала наравне со всеми вами? А если бы это потребовалось, всех нас объявили бы героями Марса посмертно». «Это ужасно!» «Мы все же надеемся, что это неправда», — вмешался Сорин. «Вот почему мы изменили сценарий и добавили эту новую концовку, чтобы проследить за реакцией наших верховных руководителей. Если наше предположение всего лишь плод слишком яркого воображения, то они только немного смутятся. Но если мы правы, то они будут вне себя от ярости». «Концовка пьесы нацелена не только на твоего деда», — сказал Мира. «Это проверка для всей верховной власти. Возможно, консул всего этого не хотел, но хотели другие». Люинь кивнула. Ее сердце бешено колотилось. Мысли метались. Она вновь услышала обвинения и подозрения в адрес деда, и ее волнение и тревога набрали новую высоту. Она не хотела, чтобы другие видели, как сильно она огорчена, но не могла придумать, как уйти с репетиции, под каким предлогом. Еще и Анка куда-то исчез. Она попробовала сменить тему. «А как насчет всей остальной пьесы? Откуда взялись идеи?» «Все основано на нашем личном опыте, конечно», — ответила Чанья. «И наверняка ты сама догадалась, где рассказана чья история». «Насчет роли Аниты, я догадалась, что она основана на ее заметке о защите авторских прав умерших, верно?» «Ага, ты права», — воскликнула Анита. «Я ведь изначально выдвинула эту идею просто так, почти ради смеха. А на днях узнала, что один американский конгрессмен предложил законопроект с точно такой же формулировкой. Если бы я знала, сразу бы запатентовала свою идею. Эх, я бы сейчас была богачкой и первой обладательницей внеземного патента на Земле». «Понимаешь, мы просто обязаны были включить этот момент в пьесу», — объяснил Сорин. «Ой, ну ладно», — махнула рукой Анита. «Ты еще не устал от этого? Ты за последние 2 дня столько сцен добавил». Друзья были веселы, и настроение у Люинь стало получше. «А та сцена, что была после этой?» — спросила она. «Она основана на том, что случилось с Рунге?» Анита кивнула. «Еще и поэтому пьеса называется «Революция». Рунге участвовал в настоящей революции, и мы просто обязаны об этом вспомнить». «Не сказала бы, что это была настоящая революция», — покачала головой Люинь. «Просто собралась куча разгоряченной молодежи, которой делать было нечего, и хотелось потусоваться. Они ничего не добились». «А ты думаешь, что такое революция?» — рассмеялась Анита. «Это она самая и есть». Люинь тоже расхохоталась и, наконец, совсем избавилась от напряжения. «Напомните мне, на какой день назначен наш спектакль?» «На последний день работы творческой ярмарки», — ответил Сорин. «У нас почти месяц на подготовку». «Хорошо, теперь я смогу посещать все репетиции». «Главное, сильно не переживай», — с душевной улыбкой проговорил Сорин. «В отличие от тех, кто на ярмарке будет соревноваться, мы это все придумали, чтобы повеселиться. Участвуй только, если сама хочешь. Не превращай репетиции в повинность». Люинь кивнула. Расслабленная, легкая атмосфера в компании друзей подарила ей чувство общности с ними. Эти друзья всегда смеялись или улыбались, даже тогда, когда высказывали какие-то подозрения. Это согревало Люинь, утешало ее, опускало тревоги на дно озера ее сердца. А еще она знала, о чем молчат ее друзья, чего они не показывают и почему. Высмеивая все, что их окружало, и ведя себя так, словно просто веселятся, они скрывали отчаяние, в которое их приводили собственные мысли. Они ставили под вопрос все, что видели вокруг, но не опускались до банального возмущения. Чувствуя себя легко в этой компании, Люинь занялась разными делами. Она ходила по сцене, сколоченной из старых стеллажей, и смотрела, кому чем можно помочь. Вязала гамаки из полотенец, сидя на полу, и улыбалась. Запрокинув голову, она увидела, что лучи после полуденного солнца, светящие сквозь крышу склада, озаряют прозрачной радугой полумрак. В радужном свете, холодном как лед, кружились пылинки. Когда все были готовы уходить, Анка задержал Люинь. Он куда-то исчез в середине репетиции, никого не предупредив. Люинь исподволь гадала, с чем это связано. Но Анка вскоре появился и молча встал на свое место в хоре. Он не стал ничего объяснять и вел себя так, словно ничего не случилось. Только после окончания репетиции он подошел к Люинь. «Спасибо, что вчера связала меня с Пьером», — сказал он. «Я ему потом еще одно сообщение послал». «Хорошо. И как вы поговорили?» «Нормально. Я только что ходил в его лабораторию, чтобы познакомиться с технологией изготовления разных пленок. Думаю, я смогу эту технологию применить». «Применить? Но где?» «В ремонте моего истребителя. Я же тебе говорил, что сейчас он летать не может. И вот я подумал, что если бы я смог нанести на крылья моей машины фотоэлектрическую пленку, это бы дало двигателям больше энергии. Пока, конечно, это просто идея. Нужно провести испытания». «Пьер согласился тебе помочь?» «Согласился. Но нам нужно придумать, как провести испытания так, чтобы об этом не узнал Фитц. Уверен, ему не понравится моя попытка взлететь самостоятельно и по-своему». «И что же ты собираешься делать?» Анка посмотрел Люинь в глаза. «Могла бы ты помочь мне стать членом команды на творческой ярмарке? Наша эскадра никому не позволяет участвовать в ярмарке, а вот команда, готовящаяся к конкурсу, имеет право просить о возможности использования лабораторий и производств. Так можно было бы скрыть, чем именно мы занимаемся. Пока я просто не понимаю, хватит ли времени». «Теоретически, команда может быть собрана до начала первого раунда конкурса. Но это уже завтра». «Понимаю, это слишком сложно». «Дай мне попробовать», — решительно объявила Люинь. «Просто дай попробовать». «Хорошо», — кивнул Анка. «Спасибо». Люинь улыбнулась, так, словно это ничего не стоило. Конечно, ей хотелось помочь Анке. Ничего на свете она так сильно не хотела, как ему помочь. Ей было по душе, что Анка действует решительно и предан своему делу. «Как же ты собираешься провести испытание?» «Прежде всего, мне нужно собрать усовершенствованные крылья, а потом провести тестовые полеты». «Только излишне не рискуй. Не хочу, чтобы ты разбился». «Не бойся», — Анка усмехнулся. «А делать вообще стоит только то, что рискованно». Голос Анки эхом разлетался по пустому складу. Большая часть участников репетиции уже разошлась. Друзья Люинь уносили с собой коробки с костюмами и реквизитом. Люинь и Анка вышли из склада последними. Люинь легонько толкнула створку тяжелой складской двери. Послышался металлический лязг. На следующее утро в детском районном центре проводился отбор участников творческой ярмарки. Это было излюбленное развлечение для всех окрестных детей. Волновались все, независимо от того, участвовали они в конкурсе или нет. С раннего утра нескончаемым потоком к детскому центру стекались толпы подростков, юношей и девушек. Отдельные кварталы были невелики, но в каждом проживало не менее нескольких сотен школьников и студентов в возрасте, допустимом для участия в творческой ярмарке. Команды рассаживались поодаль друг от друга, и вскоре зал стал похож на шумный рынок. Места для конкурсного отбора особо не готовили. Не возводили сцены, не убирали с обычных мест оборудование. Но все столы и стулья были разрисованы изображениями сцены с классических мифов. Повсюду были развешаны разноцветные флаги и плакаты, знакомящие зрителей с проектами разных команд. Детский центр представлял собой интегрированное учебное заведение, в котором имелось много всего необходимого для обучения. Это были и музыкальные инструменты, и все, что нужно для рисунка и живописи, электрическая и оптическая аппаратура и так далее. Столы и стулья стали удобными подставками для демонстрации произведений и предметов, представляемых на конкурс разными командами, и нужно было всего лишь убрать со столов ручки и листы бумаги, обычно лежавшие там. Некоторые команды трудились с рассвета. На столах были расставлены всевозможные машины, скульптуры, художественные инсталляции, и все это походило на войско, выстроившееся для парада по стойке смирно. Среди толпы зрителей находилась и Люинь. Все это было ей очень знакомо и вызывало ностальгию. Она покинула Марс, еще не успев начать посещать факультативные занятия или мастерские. Поэтому лучше прочего ей запомнился детский центр. Она смотрела по сторонам, и из воздуха словно бы возникали обрывки этих воспоминаний. Рядом со стеной зазвучали строчки из песенки пастуха, которую она пела. Где-то на полках остались следы, там, где к ним прикасались ее пальцы, а на столах были видны пятнышки от случайно пролитой ею краски. В воздухе мелькали потускневшие оборки ее ярких платьев. Люинь видела себя, гораздо более невинную, чем теперь. В возрасте от 5 до 13 лет здесь она проводила большую часть дня. Ее взгляд скользил по стенам, столам и прочим предметам, и воспоминания просыпались. Так оживают и обретают истинные размеры и форму высушенные овощи, погруженные в воду. По залу ходили несколько учителей. Это были судьи отборочного раунда. За ними семенила группа участников конкурса. Она напоминала длинный шлейф платья старинной аристократки. Мнение судей сильно сказывалось на финальной оценке, поэтому все конкурирующие команды были готовы предоставить учителям свои проекты быстро и наиболее привлекательно. «Ламарне, великий модельер 21 века, черпал идеи из современных танцев и пытался определять одежду как взаимоотношение человеческого тела и космоса. Наш дизайн призван расширить этот подход». Джиэль оживленно тараторила, ради пущей выразительности размахивая руками. Она репетировала эту речь целую неделю, А вчера легла спать очень поздно, все упражнялось для презентации. Большинство людей считает одежду средством для того, чтобы согреться, или украшением. При этом люди отстранены от природы и космоса и противопоставлены им. Мы все знаем, что духовная цель каждой личности состоит в том, чтобы разорвать путы банального мышления и постоянно обновляться. Мы изготовили эти доспехи для этой самой цели. Превращая солнечный свет в электричество, этот материал годится не только для изготовления космических скафандров и костюмов для шахтеров. Он представляет собой новейшую концептуальную конструкцию. Нашему телу больше не нужно прятаться от природы. Оно способно обнять природу, приобрести ее. Джиэль лучисто улыбалась учителям. Она говорила с уверенностью и естественным изяществом. Репетиция до поздней ночи сделала свое дело. Время от времени Джиэль бросала взгляды на стоящую в толпе зрителей Люинь. Та подбадривала ее, одобрительно кивая. Рядом с Джиэль стоял Дэниел в бледно-голубом костюме из нового материала. Джиэль рассказывала, а он то раздувал грудь, то запрокидывал голову, то принимал самые разные позы, заимствованные у древнегреческих статуй. Глядя на Джиэль, Люинь вспоминала старый дом на Земле, где почти год прожила с компанией политических еретиков. Там она познакомилась с одной девушкой, которая, так же как Джиэль, непрерывно повторяла слово «новшество» для описания всего на свете. Впечатление было такое, словно жизнь Джиэль до отказа наполнена новыми идеями, новыми концепциями, новыми страстями, совсем как у тех людей, с которыми Люинь долго жила под одной крышей. Они тоже восхваляли новшества. Они стремились наполнить всякими новинками свою гедонистическую жизнь. Они были авангардистами и носили странную одежду и экспериментировали с новыми наркотиками. Они презирали старые усталые мегаполисы и искали совершенно иного образа жизни. Люинь тусовалась с этими людьми и вместе с ними участвовала в захвате поместий богачей. Эти люди вплетали цветы и травы в свою одежду. Они разбирали на части старые эскалаторы и превращали их в горки, с которых можно было скатываться в захваченном старом доме. Джиэль говорила о новшествах, как те люди, с которыми Люинь была на земле под одной крышей, но они понятия не имели о жизни друг друга. Среди тех людей на земле был один австралиец, которого все называли кенгуру. Это был добродушный лысый мужчина средних лет. С ним Люинь была знакома дольше всех других землян. Он не одевался так странно, как остальные еретики, не участвовал в акциях протеста с ними. У него была работа в музее, он там играл роль статуи. По всей видимости, его туда устроил художник, стремящийся бросить вызов традиционному подходу к скульптуре. Порой он утаскивал из музея старинные охотничьи трофеи и раскладывал их на площади, чтобы напугать горожан, которые никогда не видели диких животных. Однажды он перед офисным зданием разлил свежий бетон и оставил на нем отпечатки туфель, ботинок, а также следы зверей. Люинь не могла понять, как кенгуру сходит с рук такие шутки, почему его до сих пор не поймали, а он только радовался своему беспечному существованию. Люинь вспоминала прошлое и разглядывала толпу зрителей, перемещающуюся по залу. Джиэль, закончив презентацию, взволнованно подошла к ней. У нее на лбу выступили капельки испарины. Прижав руку к сердцу, она вопросительно посмотрела на Люинь. Люинь улыбнулась подруге и подбадривающе пожала ее пухлую руку. Одна за другой красочные презентации встречали учителей. И все это были новые и интересные проекты. Аплодисменты и восторженные возгласы вспыхивали и утихали. Все больше подростков, юношей и девушек присоединялись к шлейфу, тянущемуся за учителями. Люинь увидела работу Бренды и еще двоих девушек. Они создали двустороннюю картину, напоминающую старинную традиционную китайскую двустороннюю вышивку. Холст был прозрачным. На одной стороне была изображена погрузившаяся в глубокие раздумья девушка, а на другой — шагающий юноша. С каждой стороны было видно только одно изображение, а вот звезды и луны горели с обеих сторон. Люин не могла догадаться, как это было сделано. Процессия, наконец, обошла все представленные командами экспонаты и возвратилась в центр длинного зала, где должны были быть подсчитаны набранные баллы. Подняв вверх руку с электронным блокнотом, Джин, одна из учителей, громко спросила: «Все ли проекты показаны судьям?» Зрители с замиранием сердца ждали. «Всего на сегодняшний день свои проекты представили 112 команд», сообщила Джин. «Если конкурсантов больше нет, то этот предварительный раунд я объявляю законченным». Другие учителя стали убирать свои блокноты с заметками. Люинь решила, что это ее единственный шанс. Стараясь не обращать внимания на то, как у нее сосет под ложечкой от волнения, она громко выговорила: «Есть еще один проект». Голос Люинь эхом разлетелся по притихшему залу. Она сделала шаг вперед и, не глядя ни на кого из изумленных конкурсантов и зрителей, медленно пошла к одному из самых больших столов в центре зала. Там она осторожно отодвинула в стороны несколько экспонатов и расчистила небольшое пространство на темно-синей скатерти. Люинь достала небольшой камешек, который несколько дней назад взяла у Рейни, и положила его на освободившееся место. Желтоватый камень, шершавый, не совсем правильной шарообразной формы, выглядел тусклым и незначительным рядом с другими проектами. Люинь посмотрела в глаза Джин. «Что это такое?» — спросила обескураженная учительница. Люинь улыбнулась. «Это мой проект. Называется «В одиночестве».» Учителя переглянулись, как и зрители. Посреди красочных сложных конструкций, роботов и произведений искусства камешек выглядел так примитивно и неуклюже, что казался оскорбительным. Он совершенно не вписывался в конкурсную выставку. Казалось, другие проекты попятились подальше от камешка, так пятятся зеваки от человека, подозреваемого в совершении преступления. Люинь обвела всех спокойным, бесстрастным взглядом. Именно такого изумленного безмолвия она и ожидала. Миновала почти целая минута. Джин медленно выговорила: «Идея хорошая». Она медленно повернулась ко всем остальным и, всеми силами стараясь говорить так, словно ничего неожиданного не случилось, сказала: «Проект Люинь — напоминание всем нам о том, что не стоит ограничиваться только высокими технологиями в своем творчестве. Нам всем следует расширять свое сознание». Люинь облегченно вздохнула и благодарно улыбнулась Джин. Итак, первый предварительный этап конкурса наконец завершился. Все участники принялись разбирать свои экспонаты. Снова зазвучал смех, стало шумно. Красочные флаги снимали со стен так же легко, как и развешивали. Шумная толпа заполнила зал, а про маленький одинокий камешек все забыли, как будто его не существовало. На прощание Джиэль обняла Люинь за талию и прошептала: «Как ты до этого додумалась? И ведь ни слова не говорила». «А, ты про камешек, а я не слишком долго думала. Но это так креативно. Ты думаешь?» Люинь улыбнулась и подумала: «Он неуместен». Взяв камешек со стола, она вспомнила о Рейне, о себе, о своих друзьях из группы «Меркурий», и настроение у нее стало мрачным. Сначала она думала совсем ничего не приносить на конкурс и просто ткнуть пальцем в воздух и сказать, что ее творение именуется «мечта». Но в итоге она решила, что это будет выглядеть слишком пессимистично. После знакомства с кенгуру она себя творческим человеком совсем не считала. Да, она была очень чувствительна, и все воспринимала глубоко. Но ведь это еще так далеко от творчества. За все утро она увидела только один проект, который показался ей по-настоящему творческим. Это был большой тонкостенный пустой стеклянный шар, внутрь которого был помещен еще один стеклянный шар, поменьше. А внутри второго шара находился третий, внутри третьего — еще один. Самый маленький шар вообще невозможно было разглядеть. На поверхности каждого из них были выгравированы рисунки — земля, дома, детские горки, фабрики. А на наружной поверхности самого большого шара, если хорошенько приглядеться, можно было различить крошечных людей, занятых самыми разными делами. Их ноги крепко стояли на стекле, и все они смотрели внутрь, в самый центр концентрических шаров. Вся эта конструкция была подвешена высоко, чтобы слои разных миров просвечивали через почти невидимое стекло. Многослойная проекция притягивала взгляд. Люин не могла сообразить, как это было сделано. Она долго разглядывала хрустальные сферы, вглядывалась внутрь сквозь бесконечное повторение концентрических оболочек, рассматривала миры разного размера, но при этом похожие. А когда она разглядывала поверхность самого большого шара, она словно бы видела перед собой перевернутый небесный купол изнутри. И в конце концов у нее возникло такое чувство, что это она перевернута вверх ногами, вывернута наизнанку и брошена в глубины бесконечного космоса.